Третье. Заря новой цивилизации. В 1928 году подходил конец рыжему времени. С лета шахтинского процесса, закончившегося 5 расстрелами, оно все больше червенеет. За годы НЭПа страна залечила самые страшные военные раны. Была восстановлена экономика, несмотря на многочисленные трудности, особенно остро ощущаемые рабочими и трудовой интеллигенцией, учителями, врачами. Жизнь принимала нормальный облик. Это были достижения, но велика была их цена. Население жило в неуверенности, в страхе за завтрашний день, в страхе нарушить закон. Парадокс жизни в эту пору состоял в том, что те, кто считал себя победителями и кто мог не бояться, рабочие, жили плохо. Те же, кто знал, что они побежденные, крестьяне-середняки, непманы, интеллигенция, были обеспечены в материальном отношении, но жили в страхе. Страна существовала в разных измерениях. Партия знала цель, но ее вожди вели ожесточенную междоусобную войну за право вести к этой цели единственно правильным своим путем. Соединенные Штаты Америки, американская техника, Форд, Тейлор, становятся моделью, предметом поклонения. Сталин говорит о сочетании русского революционного размаха и американской деловитости. Пролетарский поэт и создатель «Лиги времени» Алексей Гастев призывает: «Возьмем буран революции СССР, вложим импульс Америки и сделаем работу, выверенную как хронометр». Сосновский объявляет, что он будет искать русских американцев, людей, которые умеют работать таким темпом и с таким напором и нажимом, каких не знала Старая Русь. Крестьянский поэт Петр Орешин восклицает: «И снится каждой полевой лачуге чудесный край, железный Нью-Йорк». Писатель Смирнов пишет роман «Джек Восьмеркин, американец» о русском человеке, жившем в Соединенных Штатах и вернувшемся на родину, чтобы перенести американский опыт в советскую Россию. Крестьяне деревни, в которой поселяется Джек Восьмеркин, встречают его недружелюбно, и не только потому, что крестьяне — костный народ, но и потому, что едва лишь крестьянин начинал применять передовые, хотя бы американские методы, он начинал богатеть и немедленно становился врагом власти. Жизнь, казалось, возвращалась в норму, но борьба с религией и нараставшая антирелигиозная кампания рождали тревогу. Устраивались красные пасхи, крещения, молебны. В моде была замена имен и новые имена для новорожденных. В ЗАГСах вывешивались инструктивно-рекомендательные списки с именами. Предлагались для девочек Атлантида, Брунгильда, Индустрия, Октябрина, Февралина, Идея, Коммуна, Маина для мальчиков, Червонец, Спартак, Текстиль, Стяг, Пламенный Владилен. На 4-й странице «Известий» Демьян Касьянович Миронов извещал, что он меняет свое имя на Декамерон. Но в деревне 75% браков заключались в церкви, и детям давали имена по христианскому календарю. Ожидалось отмирание не только семьи, но и школы. Ликвидировалась неграмотность. Но, как заметил немецкий историк, посетивший советскую страну, большевики организовали народное образование так, чтобы никто не мог выйти за пределы официально разрешенного уровня знаний и образования. Дабы не возникла для пролетарского государства опасность приобретения гражданами излишнего объема знаний, что превратило бы их в подрывной элемент. Американский писатель Теодор Драйзер, проведший в 1927 году 77 дней в Советском Союзе, говорил Бухарину то же самое. Вы берете ребенка и вдалбливаете ему определенные понятия. Кроме того, чему вы его обучаете, он ничего не знает и не будет знать. Вы постараетесь об этом. Успех вашей революции таким образом зависит от воспитания детей, не так ли? Отчасти так, согласился Бухарин. С 1921 по 1928 год советская литература переживает время расцвета, но начинает складываться особый, неизвестный ранее тип писателя. «Не расстреливал несчастных по темницам», — пишет Сергей Есенин, ставя себе в заслугу то, что всего десяток лет назад был естественным не только для писателя. Казалось, что слова Бухарина «мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике» были метафорой, поэтическим образом. Но все чаще писатели, чувствуя несоответствие традиционного русского писательского призвания, состоявшего в предстательстве за малых и сирых, с новой действительностью сами просят, как Илья Сельвинский: «Товарищ, обдумай нас». Включи наши нервы и наладь вход, как любой завод. Маяковский констатирует свершившийся факт. Я себя советским чувствую заводом. Комсомольский поэт Уткин идет дальше всех. Мы сами готовы горючим лечь в плавильную печь. Сталин, для населения страны еще вождь, как и многие другие, гораздо менее известный, чем, например, Троцкий, но давно прибрав к рукам партийный аппарат, все больше вникая в экономику, внешнюю политику, Сталин начинает выражать свои взгляды и на литературу. Пока еще в письмах, которые, однако, распространяясь в писательско-издательско-главлитовских кругах, приобретают директивный характер. Шолохов, которого некоторые пролетарские писатели обвиняют в плагиате, и апологии белого казачества, объявляется Сталином знаменитым писателем нашего времени. Сталин, том 12, страница 112. Поэма Безыменского «Выстрел» объявляется образцом революционного пролетарского искусства для нашего времени. Там же страница 200. Пьеса «Бег» Михаила Булгакова попыткой оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. Сталин, том 11, страница 327. Живы еще революционные лозунги, надежды на мировую революцию, на пришествие бесклассового общества и отмирание государства после окончательной победы над враждебными классами. В газетах много пишут о поисках отважным путешественникам Куликом таинственного тунгусского метеорита. Всеобщее внимание привлекают герои Арктики, бесстрашный норвежец Амундсен и итальянский генерал Нобеле. И, конечно, первые, не связанные с войнами и революцией, советские герои, моряки-ледоколы Красин и полярные летчики, спасающие в Арктике гибнущих героев полюса. Советская юстиция рождается как юстиция революционная и классовая. Она не стыдится террора, ибо он очищает землю для лучшего будущего. В Московском музее революции в отдельном зале собраны реликвии царской каторги, орудия пыток, макеты камер. «Тюрьмы были и есть», — объясняет Бухарин. «Система принуждения есть, только они направлены на другие цели». «Судьбы современной интеллигенции», страница 41. «Мы, — добавляет он, — только перевернули понятие свобода». То есть раньше была свобода для помещиков и капиталистов, а теперь для рабочих и крестьян. Но число заключенных в тюрьмах, не менее 40% из них, по официальным данным, были рабочие и крестьяне, не переставало расти. Простое сопоставление цифр показывает, что на 10-м году революции число заключенных в советских тюрьмах превышало самое большое число заключенных, когда-либо отбывавших наказание в царских тюрьмах. В 1925 году в советских тюрьмах отбывало срок 144 тысячи, в 26-м 149 тысяч, в 27-м 185 тысяч человек. Итоги десятилетия советской власти в цифрах. Москва, 1927 год, страница 116. В 1912 году население царских тюрем составляло 183 тысячи 864 человека, а потом неуклонно падало, дойдя в 1916 году до 142 399 человек. Гернет. История царской тюрьмы в пяти томах. Москва. 1960-63 годы. Том 4. Страница 23. Население советских тюрем и лагерей будет расти темпами, которых никто вообразить себе не мог. Сбудутся слова Ленина, с возмущением писавшего: «Вряд ли когда-нибудь в прошлом бывали до такой степени переполнены арестованными крепости, замки, тюрьмы, особые помещения при полицейских частях и даже временно превращенные в тюрьмы частные дома и квартиры. Нет места, чтобы поместить всех хватаемых, нет возможности без снаряжения экстраординарных экспедиций пересылать в Сибирь с обычными транспортами всех ссылаемых». Ленин, том 6, страница 225. Когда Ленин негодовал по поводу бесчеловечного царского режима в 1902 году, в тюрьмах находилось 89 889 человек. После Октябрьской революции были ликвидированы тюрьмы. Они стали называться «дома заключения», «домзак». Была ликвидирована до 1943 года каторга. Она стала называться «концентрационный лагерь». Вычеркнуто было из юридического словаря и слова «наказание». Его заменило выражение «мера социальной защиты». Не было и наказания. Лиц, нарушивших революционный закон, следовало либо уничтожить, либо изолировать, либо социально близких, рабочих и крестьян, действовавших под влиянием пережитков проклятого прошлого, перевоспитать. По отношению к подлежащим перевоспитанию применяются западные передовые методы. Политические заключенные, члены социалистических партий, а потом оппозиционеры, пользуются почти теми же правами, какие они имели в царское время. Юристы-марксисты говорят о близком отмирании права, что приведет к ликвидации системы принуждения, тюрем и тому подобное. В 1926 году прерогативы ОГПУ начинают расширяться. Немало надежд было связано с исчезновением ВЧК. ГПУ, констатирует немецкий путешественник, работает более изысканно и элегантно, чем ВЧК. Сотрудники чрезвычайно вежливы, обаятельны и услужливы, желая стереть память о ЧК. Иного мнения были иностранцы, имевшие возможность познакомиться с работой ГПУ в качестве его клиентов. Одно из первых иностранных свидетельств о Соловецком концлагере, книга финна Бориса Цедергольма, называлась «В стране НЭПа и ЧК». Формально это было неверно. Следовало бы сказать «В стране НЭПа и ГПУ». Но Цедергольм различия не видит. Как не видит его и американский журналист Джордж Попов, озаглавивший свои воспоминания о пребывании в 1924 году на Лубянке-2, коротко ЧК. ГПУ получила в наследство от ЧК главную резиденцию, Лубянка-2, имя, наводившее ужас. Ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть Лубянка, взглянет на босые ноги, со всеми простится, молодой, здоровый, бык, заплачет, как мальчонок. Эренбург. Жизнь и гибель Николая Курбоева. Берлин, 1923 год, страница 98. Получила в наследство председателя Дзержинского. Навыки работы. В первые годы НЭПа были сделаны нерешительные попытки закрепить очень важное демократическое начало, согласно которому право назначать наказание принадлежало только судебным органам. История советского государства и права, том 2, страница 575. Но попытки эти очень быстро прекратились. В октябре 1922 года ГПУ получает право применять внесудебные репрессии, включая расстрел, по отношению к бандитам. Круг клиентов быстро расширяется. 6 мая 1926 года центральные газеты поместили, например, сообщение о расстреле по решению ОГПУ 3 работников наркомфина за спекуляцию золотом, валютой и государственными облигациями. В наследство от ЧК получила ОГПУ собственные места заключения, в том числе Соловки. До появления гитлеровских лагерей Соловки будут символом произвола, жестокости, тиранической власти. «Здесь власть не советская, а соловецкая», — приветствовал заключенных на острове начальник лагеря. Власть соловецкая была властью ОГПУ, но это квинтэссенция советской власти. С 1923 года ГПУ все активнее включается в партийную борьбу. В десятилетие органов «Правда» приветствует их достижения и провозглашает необходимость ГПУ для борьбы с классовым врагом, для охраны закона и порядка. «Правда», 18.12.1927. Весь 27-й год полномочия ГПУ не перестают расширяться. После убийства Войкова в июле органам предписывается принять решительные меры для защиты страны от иностранных шпионов, провокаторов и убийц, и их монархических и белогвардейских союзников, известие 9.06.1927. После взрыва партийного клуба в Ленинграде, возможно, провокационного, ГПУ объявляет о расстреле 10 бывших монархистов по обвинению в шпионаже. Репрессии расширяются и усиливаются. Гуманитарная пенитенциарная система подвергается критике, как проявление буржуазной гуманности, как антимарксистский уклон. В 1928 году Бухарин, уже зная, что из себя представляет Сталин, заявляет: «Мы создаем и мы создадим такую цивилизацию, перед которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть так же, как выглядит собачий вальс перед героическими симфониями Бетховена». Бухарин, Ленин и проблема культурной революции в книге «Путь к социализму в России», Нью-Йорк, 1967 год, страница 375. Не вдаваясь в оценку создаваемой цивилизации, есть, как известно, ценители Бетховена и любители собачьего вальса, можно согласиться с Бухариным. Рождалась цивилизация новая. Ее необычность почувствовал один из редких иностранцев, посетивших Советский Союз в 1927 году. Альфред Фабр Люс понял, что он побывал в будущем или в невозможном. «Я себя чувствую, — пишет он в заключении своих дорожных заметок, — как герой Эйнштейна, который возвращается на родную планету, поседевший после 10-минутного путешествия». Осип Мандельштам определил рождающуюся цивилизацию менее поэтически и гораздо точнее. «Они думают, — сказал он своей жене, глядя на спешивших по своим делам москвичей, — они думают, что все нормально, ибо ходят трамваи».